«Побери, я же ничего не знаю», — воскликнул он. «Я только хочу сказать, что когда ты угнала машину, труп мог быть уже там?» «Нет. Когда я угнала ее, багажник был пустой. Я точно знаю, я заглядывала в него. Вот как? А по дороге ты его открывала?» «Кажется, да. Где в последний раз?» «Я подумала. Я восстановила в памяти весь свой путь. Я мысленно ехала по автостраде номер 6 и номер 7 до Фонтенбло. Я вспомнила, что там открывала багажник, намереваясь положить в него чемодан, который я купила, но потом передумала и положила его на заднее сиденье. В Фонтенбло он был пустым. Это было давно. А потом где ты останавливалась?» «В Жуаньи. Заходила в бистро. Там я и встретила шофера грузовика, который стянул у меня букетик фиалок. Но это было днем, машина стояла у дверей, и тогда не могли засунуть труп. А ты уверена, что де Кассиса не открывала багажник?» «Я бы помнила об этом». «Так, а где ты останавливалась после Жуаньи?» «На станции автообслуживания неподалеку от Авалона. Там я оставила машину надолго. Ее даже перегнали на другое место, пока я была у доктора». Он посмотрел на мою забинтованную руку. По его глазам я видела, что он вспоминает мой рассказ о том, как мне искалечили руку, как незнакомые люди утверждали, будто видели меня накануне на шоссе, и будто бы я ехала в Париж, тогда как я уверяла, что в это время находилась в Париже. Но он только сказал: «Да, это твоя история, крепкий орешек». Я не знала, что еще добавить в свое оправдание. Да мне и не хотелось оправдываться. Филипп заметил, что я дрожу в своем белом платье, и, сняв пиджак, накинул мне его на плечи. Дыша мне прямо в лицо, он спросил шепотом: «Ты говоришь правду, Дани?» «Клянусь. Даже если это ты выстрелила в него, я тебе помогу, понимаешь? Помогу. Но разве в него стреляли? Разве он убит выстрелами?» Сама того не желая, я почти прокричала это визгливым, срывающимся голосом. Это прозвучало смешно. Не знаю почему, но у меня на глазах выступили слезы. «Да, я так полагаю, поскольку оно лежит в багажнике рядом с трупом». «Что оно?» «Да ружье же, черт побери! Настоящее, блестящее, новенькое ружье в твоем багажнике. Скажи, меня ты узнаешь, по крайней мере?» Сжав руками мою голову, он принялся раскачивать ее из стороны в сторону, словно пытаясь разбудить меня. «Подожди, подожди, я не видел ружья. Интересно, что ты вообще видишь? Коврик ты видела? Мертвеца видела? Ну так с ним еще и ружье». Филипп отпустил меня, резко повернулся на каблуках и пошел, сунув руки в карманы и подняв плечи. Я видела белое пятно его рубашки. Я встала и нагнала его. Он повел меня через шоссе, сказав, что у него нет больше сигарет, нет ни одного су и что он голоден. В переполненном бистро, стены которого были украшены неводами и ракушками, я купила пачку сигарет, жетан, спички. Филипп за стойкой выпил кружку пива и съел сэндвич. Он молчал, даже не смотрел на меня. Я спросила, как ты добрался до Марселя. «Это не твоя забота. А где твой чемодан, тоже не волнуйся». Когда мы вышли, он обнял меня за плечи и притянул к себе. У меня не было желания его отстранить. Мы пошли, прижавшись друг к другу по тротуару, на котором валялись пустые ящики, от них исходил запах водорослей. У старого порта мы пересекли площадь. Проходя мимо какого-то ресторана, я в зеркальной витрине увидела, как там на мгновение промелькнули наши лица, мое белое платье, его пиджак на моих плечах. Короче, мы оба, обнявшиеся, освещенные неоновыми рекламами, в тысячи километров от моей жизни. Да, правда, в тысячи километров. И это показалось мне тогда гораздо более нереальным, чем все остальное, вся история с трупом. Когда мы вышли на улицу Канебьер, на нас стали оглядываться прохожие.